Глава 26. Я не сдержалась и сделала шаг назад, пока не выходила из круга, но себя в нем больше не ощущала защищенной. «Почему ты тут?» — голос предательски дрогнул. «Почему ты вместо него? Почему?» У меня в голове возникал целый вихрь из сотни этих «почему». Они нагнетали, душили и пугали, окутывая страшной неизвестностью эту ситуацию. И Аарон не ответил ни на один из моих вопросов. Все еще стоял в другом конце комнаты с горящими во тьме алыми глазами. «Почему ты тут, вместо Бранта?» С моих губ сорвалось очередное «почему». Ответ на него я не получила. Осознание так и вопило. Аарон и есть Брант. Оно об этом вопило, но само не могло принять эту мысль. В полной тишине я слышала каждый вдох Аарона. Глубокий, будто бы пропитанный злостью, вызывающий в парне что-то такое, чего я не понимала, но чувствовала, что этого мне явно следовало опасаться, словно адского огня. Аарон пошел ко мне. Приближался подобно свирепому хищнику, и от звука его тяжелых шагов мое сердце каждый раз пропускало удар. Когда на лицо парня лег блеклый лунный свет, я больше не увидела на нем прежнего хладнокровия и безразличия. Не понимала, что происходило с Аароном. Он будто бы потерял все человеческое, стал чудовищем, которого сейчас изнутри ломало и разрывало на куски. Парень будто через силу остановился, все так же шумно дышал и на меня смотрел со жгущим пренебрежением. Но, вроде ломая самого себя, пытался сдержаться. Он резко положил ладонь в карман брюк, словно пытаясь там что-то найти. Сигареты? Или нет? Не знала, но, судя по всему, в кармане было пусто, и сейчас казалось, что Аарон вот-вот окажется рядом со мной и к чертям окончательно сломает защиту. Но он не сдвинулся с места. Сжал ладони до побелевших костяшек и прорычал. «Исчезни, шлюха!» Это было единственным, что он сказал, но, смотря в его глаза, понимала, что мне давался шанс уйти, пока Аарон себя сдерживал, иначе произойдет что-то страшное. «Я не могу уйти». Нервно помотала головой. «На тебе браслет призыва, а я должна отдать плату, иначе не смогу уйти». Видела, что с каждым моим новым словом Аарон все сильнее мрачнел. Казалось, что еще немного, его самоконтроль точно будет разрушен. Поэтому я достала из кармана тот камень, которым царапала круг, и бросила его парню. «Прими плату!» прошептала. Но интуитивном уровне мне казалось, что он не примет плату. Откажется, словно у него вызывало отторжение само слово «плата». Но Аарон поймал камень и сжал его с такой силой, что казалось, острые края вот-вот разрежут ему руку. Дыма все не было, а когда он появился, какое-то время просто плавал по комнате, будто не в состоянии забрать с собой Аарона. Но через какое-то время все же окутал парня. Последнее, что я видела перед тем, как Аарон исчез, это его жуткие какие-то дикие глаза. Какое-то время я все еще неподвижно стояла на месте, далеко не сразу поняла, что не дышала. Лишь когда воздуха стало катастрофически не хватать, я разомкнула губы и наполнила им легкие. «Что? Что это было?» пробормотала. «Почему Брант? Потом Аарон?» Невнятно бормотала. Раз за разом шептала тихие, еле слышные вопросы. Терла лицо ладонями и с нервной настороженностью оглядывалась по сторонам. Когда хоть немного пришла в себя, сорвалась с места и побежала прочь из этой комнаты. Сердце глухо стучало, и дыхание быстро сбилось. Мне следовало быть осторожной, чтобы не попасться на глаза смотрителю, но я сейчас об этом даже не думала. Просто неслась по коридору к той части здания, в которой находилось женское общежитие факультета перевертышей. Оказавшись в нужном месте, растерянно скользила взглядом по номерам комнат. Искала ту, на которой будет написано 304. И когда нашла, подбежала к ней и кончиками пальцев начала стучать по двери. Она почти сразу открылась, и на пороге появилась Кина. «Все хорошо? Получилось?» – спросила девушка, окинув меня встревоженным взглядом. «О боже, что это?» – она заметила на моей кофте кровь, оставленную Брантом. «Да, все хорошо», – кивнула. «Если то, что произошло, вообще можно было назвать хорошо». В двух словах я рассказала, что Брант рассвирепел и почти сломал защиту. Из-за этого на мне была его кровь. «Проходи», – прошептала Кина. Я зашла в ее комнату и заметила, что она была очень похожа на ту, в которой поселили меня. Разве что более обжита. И у Кины тоже была соседка. Девушка с очень короткими черными волосами. Соседка Кины, кажется, спала, но когда я зашла, она открыла глаза и недовольно пробормотала. «Это еще кто?» «Моя подруга», — ответила Кина. Взяла меня за руку и отвела к своей части комнаты. «Вот подруге мозгов нет ходить по общежитию в комендантский час!» Пробормотала девушка. Она посмотрела на меня и скривилась. Отвернулась, после чего с головой укрылась одеялом. «Не обращай на нее внимания. Агнеса иногда грубая», — очень тихо прошептала мне Кина. «Так что произошло? Брант рассвирепел, но все же отпустил тебя?» «Не совсем так», — очень тихо ответила подруге, но, видно, эту Агнес очень сильно раздражал наш шепот. «Да заткнитесь вы, я спать хочу!» — раздраженно сказала она. Было ясно, что поговорить мы не сможем. Разве что выйдем в коридор, но Кина не рискнула. Сказала, что по ночам постоянно слышала шаги смотрящих. Если мы выйдем, можем им попасться, тогда у нас будут проблемы. «Давай ложиться спать, утром поговорим», — сказала она. «Главное, что с тобой все хорошо». А я не знала, было ли со мной все хорошо, но не после того, что я только что увидела. Но спорить не стала. Выходить в коридор рискованно. Я не хотела, чтобы Агнес услышала, что я хотела рассказать своей подруге. Кина постелила мне на полу. Немного жестко, но сейчас я вообще не ощущала. Но заснуть не могла. Все думала о том, что случилось, и не могла понять, как вместо Бранта появился Аарон. Как такое возможно? Кто-то еще знал об этом? И насколько рискованно для меня то, что я теперь владела такой информацией? Я не могла нормально лежать, все ворочалось, и вновь короткими ногтями царапала метку истинности. Как же болело то место, на котором она находилась. И почему-то было так не по себе от того, что на пальце больше не было кольца призыва. Ночью я почти не спала. Только, кажется, под утро буквально отключилась, из-за чего Кина долгое время не могла меня разбудить. Когда ей все же удалось это сделать, время близилось к 8 часам, и девушке нужно было бежать на занятия. У всех, кто учился на факультете перевертышей, по утрам была практика концентрации, и ее нельзя было пропускать. Поэтому Кина сказала, что уйдет на пару часов, но постарается следующие лекции пропустить, отпроситься у преподавателей и вернется в свою комнату. «Наверное, мне тоже нужно сходить на занятия», — сказала ей, потирая лицо ладонями. Тот преподаватель очень сильно отчитал меня за прогулы, и я боялась, что если так дальше продолжится, начнется разбирательство, и выяснится, что я, по сути, не являлась студенткой Дюран. Да, раньше я не ходила на занятия, ведь боялась, что меня найдет Брант, но он же вроде меня отпустил. Или нет? Отпустил Аарон. Но Аарон же — это Брант? Чертовщина какая-то. «Нет, посиди у меня в комнате. Иначе я тебя потом не найду. Вернусь и будем разбираться, как можно вернуть тебя обратно», — сказала Кина. На мой вопрос, не будет ли у меня проблемы из-за прогулов, она ответила, что будут. Но мне нужно было думать, как сбежать отсюда, а не о занятиях. Тут она была права. «Давай пошли!» Агнес начала поторапливать Кину, и уже вскоре они ушли. Оставшись наедине, я переоделась в платье серого цвета, которое мне дала Кина. После этого села на подоконник и, смотря на улицу, вновь думала про прошедшую ночь. Так пролетело какое-то время, за которым я не уследила, но вынырнула из размышлений, когда дверь в комнату Кины открылась без стука. Я думала, что это вернулась моя подруга или соседка Кины, но нет. Это были первокурсницы с факультета стихий. «Пойдем, тебя Релиф ищет», — сказала одна из них. Всего девчонок было 3. «Как вы меня нашли?» Удивленно приподняла бровь. Девчонки ничего не сказали, а лишь повторили, чтобы я шла за ними. А я и так все поняла. Это Агнес рассказала Релиф, где меня искать. А я-то думала, где ее раньше видел. Это Агнес иногда мелькала в компании 5-курсниц. Все же в Дюран не так много настолько коротко стриженных девушек. Она бросалась в глаза. Я не стала спорить с этими первокурсницами. Скажу, что не пойду с ними, и вполне возможно, Релиф со своей свитой заявится сюда. Или хуже, перепадет Кине за то, что она меня прятала. Конечно, у нее есть брат, который защитит, но девушки могли быть еще теми змеями, а Кина лишь 3-курсница. Ее положение в академии перед 5-курсниками шаткое. Я пошла за девушками, и они отвели меня в одну из аудиторий. Как я поняла, она пустовала, но там собралась группка девчонок, состоящих из Релиф и ее верных подруг. Было еще несколько парней, но они сидели за последними партами и о чем-то разговаривали. «Ну и где ты пропадала все это время?» — спросила Релиф, раздраженно и зло. «Ты вообще тупая, не знаешь правил академии?» «Это те правила, по которым я должна во время комендантского часа сидеть в прачечной и выстирывать твои платья?» — поинтересовалась, напоминая 5-курснице, что именно она любитель нарушать эти самые правила. Девушка подошла и, вообще ничего не сказав, влепила мне пощечину. Сильную и унизительную. Кожу тут же обожгло болью. «Практикуешь рукоприкладство?» — посмотрела на 5-курсницу с ненавистью. «Это тоже одно из правил Академии?» Одна из подруг Релиф толкнула меня в плечо, из-за чего я оступилась и чуть не упала на пол, но смогла устоять на ногах. Все же я пока была слабой после той метки, оставленной Рейном. «Ты, первокурсница, видно, не знает, что такое рукоприкладство!» Засмеялась эта девушка. «Она вообще ничего не знает, упрямая! Я вот думаю, показать ей, что такое рукоприкладство, может, хотя бы мозги появятся?» Релиф резко замолчала и с каким-то ужасом посмотрела куда-то за мою спину. Я обернулась и увидела Аарона. Все произошло как-то быстро и внезапно. Парень, оказавшись около меня, вплел пальцы в мои волосы, сжал их и дернул меня на себя, после чего наклонился и вдохнул запах, практически касаясь губами моей шеи. У меня сердце заколотилось, словно бешеное, и казалось, что по венам побежала не кровь и кипяток. В таком положении я не видела лица Аарона, но ощущала, как от него исходила ярость и нечто такое, что было похоже на всепоглощающую жажду крови. «Мы ничего не собирались с ней делать, я лишь говорила, но я бы этого не сделала!» Услышала перепуганное бормотание Релиф. В тот день, когда Аарон избил Карла и заставил его съесть помои, которые Карл приготовил для меня, все решили, что Аарон не защищал меня, его просто раздражал Карл. Но сейчас, кажется, Релиф все же испугалась, что Аарон защищает меня, и с ней может быть то же, что и с Карлом. Поэтому испуганно бормотала, пытаясь оправдаться. Аарон сделал еще один вдох, будто запоминал запах, сейчас исходящий от меня. И мне казалось, что он его раздражал. Выводил из себя настолько сильно, что парня буквально раздирало от ярости. Он до боли сжал мои волосы и еще сильнее потянул к себе, и в этой мимолетной близости я пережила целый апокалипсис. «Мы ее трогать не будем!» Вновь пробормотала Релиф. Еще один вдох, после чего Аарон грубо оттолкнул меня от себя. Я обернулась к парню и, наверное, никогда ни у кого в жизни не видела столько злости, сколько сейчас было в глазах Аарона. «Мне плевать на нее», — сказал он сухо. Даже холодно, но, думаю, абсолютно все почувствовали то пренебрежение, которое ко мне сейчас испытывал парень. Наверное, Аарон действительно странно влиял на людей, ведь все, кто был в этой комнате, переняли эту брезгливость. Теперь я ощущала ее со всех сторон, она ложилась на меня словно слой грязи и топила, душила. Аарон развернулся и пошел прочь, спина напряжена, и теперь кровожадность ощущалась еще сильнее. «Она и Аарона раздражает», — сказала одна из подруг Релиф. «Чего он к тебе подошел?» Спросила Релиф, кажется, еще не отошла от появления Аарона. «Наверное, из-за платья», — сказала другая пятикурсница. «Платье на ней висит, значит, это платье не этой уродины, какой-то другой девушки. Аарон вдыхал ее запах. Возможно, ему понравился запах той девушки, которой принадлежит платье. Учую его и пришел сюда, а тут эта уродина». «Чье это платье?» — спросила Релиф. «Да, кстати, чье оно?» — спросила другая девушка. «Хочу посмотреть на ту, которая приглянулась Аарону». В этих словах услышала далеко не добрые нотки, зависти и неодобрения. Я вспомнила, как студентки вились перед Аароном, а друг друга будто пытались убить взглядами. И я побоялась, что если скажу, что платье Кина, они ее загнобят, решив, что девушка своим запахом, оставленным на платье, понравилась Аарону. «Это мое платье», — соврала. «Лжешь!» — Релиф скривилась. «Оно на тебя большое!» «И что?» «Оно только по этой причине не может быть моим. Да, в моей семье мало денег, и соседка отдала мне платье своей дочери». «И еще скажи, что Аарона привлек твой запах», — ответила другая пятикурсница. «Нет, ему понравился именно тот запах, который на платье, другого быть не может». От логики этой девушки мне захотелось взвыть и покрутить пальцем около виска. «Слушай, Релиф, Агнес же говорила, что ее соседка прятала эту уродину у себя. Наверное, она и дала платье этой уродине». «Значит, соседка Агнес привлекла внимание Аарона? Хорошо, посмотрим на нее». Релиф нахмурилась. Сейчас казалось мне еще более неприятной и злобной. «О чем вы? Это мое платье. Я не знаю, почему ко мне подошел Аарон, но платье мое. А с уродиной что будем делать?» Мои слова проигнорировали, с каждым мгновением убеждалась, что ума у них мало, сплошная злоба и желание ее на кого-то выплюснуть. «То, что она заслуживает!» Релиф рукой подозвала к себе парней, которые до этого момента сидели за последними партами, но с интересом наблюдали за происходящим. Заприте ее в каком-нибудь мерзком уголке, чтобы она там посидела и подумала над своим поведением. Пусть побудет там до вечера, а потом продолжим». Те парни перекинулись парой фраз с Релиф и подхватили меня за руки, после чего поволокли из аудитории. «Отпустите!» Я шипела и вырывалась, но кричать боялась. В этой академии мне не следовало рассчитывать на помощь. Вообще тут просьба о помощи могла быть расценена как крысятничество, а оно каралось другими студентами. А мне, к тому же, нельзя было привлекать к себе внимание. Поэтому я старалась вырваться своими силами. Они меня тащили за собой, толкали и постоянно закрывали рот рукой, боясь, что все же начну кричать. Какими-то обходными безлюдными путями отвели в подвальное помещение академии, которым, кажется, уже давно никто не пользовался, и закрыли в крошечной кладовке. «Выпустите меня!» Я закричала, но в ответ услышала лишь отдаляющиеся шаги. В этой комнатке было сыро, холодно и грязно. Воняло плесенью и пылью. Но далеко не это меня сейчас волновало, и даже не то, что меня тут закрыли. Я боялась за Кину. Клянусь, если Релиф ей что-нибудь сделает, я не выдержу. И будь что будет, Кина мне дорога, а из-за меня у нее могли возникнуть проблемы. И единственный человек, который мне тут помогал, мог за это поплатиться. В этой кладовой я пробыла долго. Мне казалось, что целую вечность, которую не могла почувствовать в часах. И почти все время стучала в закрытую дверь и просила меня выпустить. К счастью, мои крики все же были услышаны, и какой-то мужчина, по виду несмотрящий, но, судя по всему, работающий в академии, открыл дверь. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. Я не ответила, вообще ничего не сказала. Просто выбежала из кладовой и побежала по коридору. Думала только про Кину и про то, что Релиф могла и сделать. Оказавшись на первом этаже академии, остановилась. Оглянулась по сторонам, не зная, куда бежать, где искать Кину. В ее комнате? Наверное. Я побежала туда, но, останавливаясь в столпотворениях коридора, услышала новость, которую сейчас обсуждалась чуть ли не каждым студентом. Все разговаривали о том, что Брандт очень сильно избил Рейна Иргита. Причем никто не знал, почему это произошло. Но говорили, что это была не просто драка, а бойня. Рейн успел принять облик волка и разодрал Бранту руку до мяса. Но тот, даже не перевоплощаясь, сломал брату Кины ребра, лапу и челюсть. Как такое могло быть? Разве оборотни в человеческом обличье не слабы? Пытаясь расспросить у первокурсников с факультета перевертышей об этом случае, я узнала, что Рейн сейчас в госпитале. Бранту, как зачинщику драки, оказали лишь первую помощь. После этого Бранта на неопределенный срок закрыли в темнице. Выслушав все это, я побежала в госпиталь, думала, что Кина там вместе с братом, и не ошиблась, но в саму палату меня не пустили. Сказали, что посторонним там не место, поэтому я попросила лекаря передать Кине, чтобы она вышла ко мне. Хотела спросить у нее, как Рейн, и рассказать про Релиф. Когда девушка вышла ко мне, я увидела, что она была очень бледная и злая. И, оказавшись в коридоре, первое, что сделала, дала мне пощечину, даже сильнее той, которой сегодня меня ударила Релиф. «Ну ты тварь!» прошипела Кина. «Извини, я не знала, что так получится», помотала головой. «Сейчас ощущала раскаяние и сожаление из-за того, что по моей вине пострадал Рейн. Я понимаю, что виновата. Мне нужно было сразу рассказать, что я стала мишенью Бранта и то, что он был настроен настолько...» «Как ты могла притворяться, Амели?» Кина перебила меня. «Кто ты? И откуда знаешь обо мне и о ней настолько много? Общалась с Амели и решила этим воспользоваться?» «О чем ты? Я и есть Амели. Я же доказала тебе это». «Не ври! Амели сейчас в столице и скоро выходит замуж. Твоя ложь раскрылась. Не ожидала этого, да? А я-то думала, почему твой запах совершенно не узнаю. Думала, что, может, с годами забыла его настолько сильно, что он мне вообще кажется полностью незнаком, а ты просто мерзкая самозванка». «Кина, пожалуйста, успокойся». Я выставила руки впереди себя, чувствовала, что подруга опять хочет меня ударить. «С чего ты решила, что я в столице и тем более выхожу замуж? Я тут. Это я, Амели Амбер. Спроси меня все, что хочешь, и я отвечу». «Не ври!» Кина выходила из себя. Казалось, что была на грани срыва. «У нас в академии есть студенческая газета. Выходит раз в месяц, и каждая статья, которая там написана, всегда перепроверяется, чтобы к нам в закрытую академию не пробрались ложные новости о внешнем мире. Несколько часов назад вышел выпуск, и там написана статья про Амели. Пойди, почитай, самозванка!» «Почитай и пойми, что больше нет смысла врать, потому что как только моему брату станет лучше, я тебя достану, превращу твою жизнь в ад. Ты у меня за все ответишь и мне все расскажешь. И то, откуда знаешь так много обо мне и об Амели, и то, зачем ты вообще подошла ко мне». «Кина, подожди, я не знаю, что написано в той газете, но я... Девушка не стала меня слушать, вернулась в палату к брату и просто захлопнула дверь перед моим носом. Я попыталась пройти к ней, но меня не пустил лекарь. «Черт!» Я выругалась и спросила мужчины, где можно было найти газеты, на что получила ясный ответ. В любой аудитории лежали выпуски, чтобы их мог взять каждый студент. Я сорвалась с места и побежала в другой корпус, где находились аудитории. Вообще не понимала, что за статья там могла быть. Я же тут, в Дюран. Какая к чертям столица и свадьба? В учебном корпусе я оказалась быстро. Забежала в первую попавшуюся аудиторию, но там газет не нашла, поэтому продолжила искать. Уже даже думала, что это все ложь и никакой газеты нет, ведь даже эта статья, о которой говорила Кина, казалась полным бредом. Ну, зачем ей врать? Я этого не понимала, поэтому продолжала искать газеты. «Сегодня был выпуск?» – решила спросить у смотрящего, которого встретила в аудитории. «Да», – кивнул мужчина. «Посмотри в комнате отдыха, ну, в той, которая находится перед лестницей. Все газеты разобрали, ну, может, там остались». Я поблагодарила мужчину и побежала к лестнице. Не знала, за какой из дверей находилась комната отдыха, поэтому открывала все подряд, пока не нашла нужную. И на журнальном столике увидела несколько газет. Взяла одну и начала листать. Статью про Эмили Амбер нашла не сразу, но она все же была. Более того, вместе с изображением, на котором я увидела саму себя, подобные изображения делались с помощью магии, руна отпечатывала то, что было перед ней, и запечатленная картинка переносилась на бумагу. Подобное изображение нельзя было подделать, на нем точно была я, но в тот же момент не я. Я же тут, в Дюран. А на этой магической картинке было видно, что я стояла в каком-то помещении, за моей спиной виднелся королевский герб из золота. Скорее всего, это дворец. Какого? Пробормотала, скользнула взглядом по статье, пальцами сжимая газету. В ней действительно было написано, что я пару дней назад прибыла во дворец, и то, что скоро выхожу замуж. За кого, черт возьми? За кого я могу выйти замуж, если я тут в Дюран? Я нервничала и чувствовала, что уже теперь я была на грани срыва. Была не в себе и не ощутила, как обстановка в этой комнате стала более тяжелой и отчужденной, щекочущей нервы. Не услышала шагов позади себя, тихих, еле слышных, но вздрогнула от звука ненавистного мне голоса. «Эмили Амбер, наконец-то ты нашлась!»